Глава 21. Моя болезнь. Генри и испытание моей верности. Когда я очнулся в своей постели, то первое, что я увидел, было лицо склонившегося надо мной И. Рядом, держа в руке рюмку, стоял Ананда. Я даже ахнуть не успел, как И приподнял мою голову, а Ананда влил мне в рот что-то горькое, остро пахнущее, отчего я чуть не задохся. Почему-то я чувствовал себя слабым. Мне хотелось спать, и я закрыл глаза, хотя оба друга склонились надо мной, точно желая о чем-то меня спросить. Какие-то провалы в сознании, пробуждение в слабости и неизменная чья-то фигура вблизи меня — вот все, что сохранило мне память этих дней. Мне казалось, что я лег спать только вчера, когда в один из дней, проснувшись, ясно увидел И, задумчиво сидевшего подле меня. Я хотел встать, но его рука удержала меня. «Не поднимайся, Левушка. У тебя было обострение болезни, и Ананда опасался, что сотрясение мозга разобьет надолго твой организм. Но благодаря его усилиям и нашему общему уходу ты теперь спасен. Я чувствую себя очень виноватым перед тобой за то, что не уберег тебя от чрезмерно волнующих впечатлений». Простишь ли ты меня, ведь из-за моей непредусмотрительности ты пролежал 2 недели, мягко и ласково глядя на меня, говорил И. «Я пролежал 2 недели?» — совершенно изумленный спросил я. Я старался вспомнить, на чем кончилась моя сознательная жизнь и где я жил бредовыми представлениями, а где она снова начиналась. Когда я заболел, но какой-то шум в голове и звон в ушах не давали мне ничего сообразить. Одно только я понял, что И считает себя в чем-то передо мной виноватым, и в такой степени смешной показалась мне эта мысль, что я протянул к нему руку и сказал, «Ну а кого же мне просить прощения за то, что я вторично заболел и вторично отравляю вам жизнь, отнимая у вас столько сил и времени?» Ах, Лолеон, я вдруг сейчас все вспомнил. Ведь это я снова, как тогда у Ананды, упал в обморок в зале. Музыка, музыка такая необычайная, она словно заставила мой дух вылететь из меня, иначе я не могу вам описать своего состояния. Я точно улетел и попал к флорентийцу. Я знаю, что мне это снилось, будто я с ним... Он был в длинной белой одежде и что-то мне говорил. Я видел комнату всю белую, но что я там делал, что он мне говорил? Я все забыл, безнадежно забыл. А между тем, единственной моей мыслью была радость рассказать вам весь свой сон, все, что говорил флорентиец. И вот я все забыл и даже смысла не помню. Только знаю, что флорентиец несколько раз сказал мне: «Ты здоров». «Ты совершенно здоров, но если ты хочешь следовать за мною и быть моим верным другом, ты должен стать бесстрашным. Только бестрепетные сердца могут подняться к высоким путям». Вот и все, что я запомнил. «Сейчас, Левушка, не говори столько, надо сделать все, чтобы ты поправился поскорее». За эти 2 недели случилось очень многое. Самое большое огорчение капитана состояло в том, что он должен был уехать, не простившись с тобой, или, вернее, поцеловав твое безжизненное на вид тело. Этот закаленный человек, считая тебя умирающим, плакал, а Верзила, того как нервную барышню, я должен был отпаивать каплями и уверять, что ты будешь жить». «Видишь ли, друг, если так или иначе, во сне или в бреду, наяву или в мечтах, ты вынес из этой болезни сознание, что надо и можно двигаться дальше только в бесстрашии, тебе надо сделать все, чтобы его обрести. Это твой ближайший и вернейший урок. А нам с Анандой, прошедшим в прошлом, как ты знаешь, тяжелый путь скорби и ужаса, предстоит помочь тебе в достижении этой задачи. Поэтому... Давай добьемся сначала полного физического выздоровления. Мне, тебе, Анне и еще кое-кому вскоре предстоят большие испытания. А точнее, мы должны помочь Анне и Строганову очистить их семью от того зла, которое, благодаря неосторожности жены Строганова, губит ее самое, их младшего сына, и протягивает грязные лапы к Анне. Тебе, выплакавшему в горьких слезах свое детство и сомнения, теперь надо стать мужчиной. Уверенно стой на ногах и помогай нам с Анандой. Да вот, кстати, и он. И действительно, я услышал в соседней комнате, где прежде жил капитан, шаги Ананды и его голос. Потом я узнал, что в комнате капитана поселился Генри, разделявшись и все хлопоты ухода за мной. Ананда вошел, осветив своими глазами звездами всю комнату. Он точно внес с собой атмосферу какой-то радости, успокоения, уверенности. «Ну что же, был ли я прав, Генри, говоря тебе, что с Левушки, как перчатка, сойдет болезнь?» — прозвенел его вопрос Генри, которого я, находясь под обаянием Ананды, не заметил сразу. Генри смущенно улыбался, говоря, что это из ряда вон выходящий случай, что ни в одной из книг он не находил указаний к такому лечению, какое применил Ананда. «Знание, Генри, — это жизнь, а жизнь нельзя уместить ни в какую книгу. Если ты не будешь читать в больном его жизнь, а примешься искать в книгах, как лечится болезнь, ты никогда не будешь доктором-творцом, талантом, а только ремесленником». Нельзя лечить болезнь, можно лечить больного, применяясь ко всему конгломерату его качеств, учитывая его духовное развитие. Не приведя в равновесие все силы в человеке, его не вылечишь. Я даже не спрашиваю, как вы, Левушка, себя чувствуете, а предписываю быть через 3 дня на ногах, на 5-й день выйти в сад, на 6-й ехать кататься с Генри, через неделю считаться здоровым и приняться за все обычные дела, вплоть до писания под мою диктовку писем и слушания музыки, а через 10 дней помочь нам с И в одном трудном деле. Генри всплеснул руками и даже присвистнул. Он являл собой крайнюю степень возмущения. Я засмеялся и, несмотря на слабость и звон, в ушах обещал при должном количестве пилюля Ли выполнить наказ Ананды. Это моего дяди лекарства приводили в ужас Генри и возвращали вам здоровье. Генри даже пробовал было не послушаться меня и попытался не дать вам ночью должной порции, боясь, как бы я не уморил вас. К счастью, я зашел к вам перед сном и поправил дело. Не то, защищая вас от меня, он отправил бы вас слишком далеко. С юмором взглянув на Генри, звенел своим металлическим голосом Ананда, но во взгляде его на И, в тоне голоса, я уловил что-то скорбное —